Пигмалион. Афродита дарит счастье тому, кто верно служит ей. Так дала она счастье и Пигмалиону, великому кипрскому художнику. Пигмалион ненавидел женщин и жил уединенно, избегая брака. Однажды сделал он из блестящей белой слоновой кости статую девушки необычайной красоты. Как живая стояла эта статуя в мастерской художника. Казалось, она дышит. Казалось, что вот-вот она двинется, пойдет и заговорит. Целыми часами любовался художник своим произведением и полюбил, наконец, созданную им самим статую. Он дарил ей драгоценные ожерелья, запястья и серьги, одевал ее в роскошные одежды, украшал голову венками цветов. Как часто шептал Пигмалион: «О, если б ты была живая! Если бы могла отвечать на мои речи! О, как бы я был счастлив!» Но статуя была нема. Наступили дни празднества в честь Афродиты. Пигмалион принес богине любви в жертву белую тёлку с вызолоченными рогами. Он простёр к богине руки и с молитвой прошептал: «О, вечные боги, и ты, золотая Афродита, если вы можете дать всё молящему, то дайте мне жену, столь же прекрасную, как та статуя девушки, которая сделана мной самим». Пигмалион не решился просить богов оживить его статую. Он боялся прогневать такой просьбой богов-олимпийцев. Ярко вспыхнуло жертвенное пламя перед изображением богини любви Афродиты. Этим богиня как бы давала понять Пигмалиону, что боги услышали его мольбу. Вернулся художник домой. Он подошел к статуе, и, о счастье, о радость! Статуя ожила, бьется ее сердце, в ее глазах светится жизнь. Так дала богиня Афродита красавицу-жену Пигмалиону.